Время же необратимо работает против нас. В долину ледника Тирич готовилась отправиться еще одна экспедиция, японская, и полученное нами разрешение на выход в горы содержало непременное условие, что мы двинемся не позднее, чем за 4 недели до японцев. Условие совершенно справедливое, так как необходимо дать возможность носильщикам между двумя маршрутами побывать дома и обработать свои поля. Нам ничего не остается, как двинуться вперед на свой страх и риск. Экспедиционное снаряжение, уже сложенное на складе аэродрома, снова погружено на Татру. Поедем, пока позволит дорога, а там будет видно. Последние километры по пакистанской равнине. Впереди горы, которые сейчас полностью закрыты тяжелыми седыми свинцовыми тучами. А вокруг спокойный, приветливый, зеленый ландшафт. Нас провожают мелькающие вдоль шоссе рощи, тамариска, луга, сады и ярко-зеленые рисовые поля. Неожиданно оказываемся у подножия ближайших гор. В отличие от выжженных склонов Афганистана и пограничного Хайберского перевала, здесь склоны покрыты пятнами зелени, островками кустарников и деревьев. Все выглядит свежим, веселым. Дорога без конца резко и круто поворачивает. Преодолеваем первый перевал и сразу оказываемся в сердце гор. И изменился не только ландшафт, изменился облик людей, которые попадаются нам на пути. Каждый мужчина вооружен винтовкой, часто солидного калибра и не менее солидного возраста. Вокруг пояса и на груди переплетение патронных лент. Мы на границе северо-пакистанских провинций, которые еще недавно были самостоятельным княжеством. Остается в стороне земля Свату, впереди Дир, который мы должны пересечь, чтобы попасть к границе Читрала. К Диру, столице бывшего одноименного княжества, мы подъезжаем на второй день пути из Пешавара. Издали создается впечатление то ли обширной колонии глиняных ласточкиных гнезд, которые лепятся на невысоком склоне, то ли современной экспериментальной конструкции. Невозможно определить, где кончается один дом и начинается другой. Трудно понять, сколько этажей в здании. Глиняные постройки громоздятся одна над другой и бок о бок, так что плоская крыша одного дома служит в то же время террасой перед входом другого. В центре Дир-Базар, типичный для всего Востока, лишь ассортимент предлагаемых товаров, пожалуй, чуть разнообразнее. Возле плетеных корзин с зерном, фасолью, яйцами громоздятся также ящики с пустыми гильзами и свежеотлитыми пулями. Многие из них поражают необычностью калибра, а в разных жестянках и бутылях продается порох. Останавливаемся у здания, которое, видимо, является общественным центром Дира. Это нечто среднее между гостиницей и ратушей. Здесь мы встречаемся с представителем местной власти и, главное, с чиновником объединенной Дир-Читралской транспортной компании. Компания владеет небольшими грузовиками, с помощью которых осуществляется связь между Диром и Читралом в периоды, когда перевал Лавари свободен от снега. Из беседы выясняется, что нашей Татре дальше не пройти. Дорога впереди так узка, что колесам машины не хватает места. Единственное, что нам остается, верить в себя транспортной компании. На следующий же день к нам прибывают два легких полевых грузовичка. Они должны перебросить снаряжение наверх под седловину Лавари, так далеко, насколько позволит дорога. Там нас будут ждать носильщики, с которыми мы пешком перейдем в седло. По ту сторону перевала транспортная компания снова предоставит нам легкие грузовики и джипы, которые доставят нас в Читрал. Ночуем в Дире, в местном отеле. В его малопривлекательный интерьер нас не тянет, и мы, колеблясь, устраиваемся на узком бетонном тротуаре за домом. Прямо у наших ног протекает своеобразный арык, в него сбрасывают сточные воды. Ночь насыщена роями светляков. Тишину нарушают лишь бродячие собаки, собравшиеся вокруг нас в ожидании чего-нибудь съестного. Утром перегружаем поклажу на два грузовичка. Внешне они напоминают машину, на которой в позапрошлом году мы добирались до афганского Вахана. Путь будет недолгим, как говорят, уже через 8 миль начинаются снежные заносы.